Чэнь Гаомо. 17 век. Смешное. Вызывает добрую улыбку. Тот, у кого острый язык. Тот, кто мастер изображать других. Кто, попав в компанию, сразу становится своим человеком. Кто умеет удачно ответить. Кто понимает без слов. Кто умеет подать рассказ в новом свете. Кто одним невзначай сказанным словом заставляет умолкнуть спорящих. Смешные положения. Пережидать дождь, когда торопишься. В знойные дни не вылезать из джонки. Коротать ночь без ночлега. Смешон человек. Во время приятной прогулки под луной, когда ему пора возвращаться. В момент внезапного разочарования, когда его одолевает лень. Смешно выглядит разрядившийся сельчанин, который приехал в город поздравить родню с Новым годом. Пьяный, когда он разглагольствует. Человек, пускающий слезу, слушая рассказ о воздаянии за добро. Деревенщина, пересыпающий свою речь цитатами из книг. Разгневанный монах. Бездельник-нахлебник, старательно изображающий почтение перед хозяином. Человек, которому борода мешает есть. Собеседники, с которыми можно посмеяться. Красивая певичка, близкий друг, человек, который молод душой. Бродячий монах-пьяница, тот, кто тебе приятен. Наставник, отбросивший избитую мораль. Талантливый актер, отшельник. Остерегайся в своих шутках. Задевать чужие интимные дела. Таить кинжал издевки. Смеяться над тем, кто чего-то не понимает. Касаться семейных дел. Глумиться над мудрецами древности. Поддерживать одну из спорящих сторон. Ставить человека в глупое положение. Заставлять себя смеяться, когда не смешно. Смеяться шутки прежде других. Выражать свою неприязнь. Быть многословным.